Глава 20. С утра Инге позвонила Лариса и, захлебываясь от рыданий, сообщила, что вчера вечером погиб ее друг и коллега, дизайнер, который делал Инге сайт. «Да что ты! Господи!» Инга вскрикнула и присела на край стола. Лёка, причесывавшаяся перед зеркалом, замерла с расческой в руках и испуганно повернулась к подруге. Из Ларисиного короткого рассказа, то и дело прерывающегося рыданиями, стало ясно, что Саша вчера разбился на мотоцикле по дороге домой. Сейчас в офисе все стоят на ушах из-за его гибели, девчонки хором ревут, а шеф, заперся у себя в кабинете, и по телефону отдает какие-то распоряжения касательно помощи его родственникам. «Инга, он друг мой! Он мой хороший друг!» Лариса истерично всхлипывала и бормотала что-то еще, неразборчивое. «Лара, ты можешь отпроситься домой?» — поинтересовалась Инга, нервно расхаживая по комнате, под прицелом испуганного Лёкиного взгляда и прикидывая в уме, через какое время сможет приехать к Ларисе. «Могу. У нас все равно никто работать не сможет». «Возьми такси и езжай домой. Я к тебе через час приеду. Хорошо?» Лариса ответила утвердительно. Инга застала Ларису в слезах и истерике. Едва она переступила порог квартиры, как Лара тут же бросилась ей на шею. «Ну-ну, Лара, успокойся». Инга обняла девушку и погладила по завязанным в небрежный узел волосам. Лариса, не в силах вымолвить ни слова, покачала головой и всхлипнула. Так они и стояли в коридоре, обнявшись. Лариса сквозь слезы пыталась рассказать Инге все-все про Сашу, вспоминая моменты недавнего прошлого. И через слово твердила, что больше не может терять близких людей. Третья смерть за столь короткий период. Такое сложно вынести. И что пусть уж она сама погибнет, чем потеряет еще хоть одного близкого человека. Постепенно выговариваясь, Лариса успокаивалась. Рыдания стихли, и теперь она только икала, размазывая ладонями по лицу слезы. Инга сняла дубленку, разулась. Пока Лариса будет умываться, она заварит чай и найдет что-нибудь успокоительное. Уехала она от Ларисы лишь тогда, когда приехал Вадим, и когда Лара смогла более-менее успокоиться. Сашу похоронили. И вечером того же дня Инга, расхаживая по кухне квартиры Вадима, с зажатой в пальцах сигаретой, уверенно объявила брату и Ларисе, что на выходные собирается поехать в деревню, в которой жила когда-то Ларисина бабушка. На недоуменные взгляды девушки и брата ответила, что есть вопросы, на которые срочно требуется найти ответы, так как слишком много трагических случаев произошло за столь короткое время. «Инга, опять ты за свое!» — поморщился Вадим. Но Лариса поддержала Ингу. «Я с тобой. Мне тоже надо знать, что за напасть такая свалилась на меня и моих близких. И еще я хочу найти могилы моих бабушки и дедушки, которых я никогда не видела». «Барышни, уж простите меня, но вы слишком увлеклись всякими суевериями, проклятиями и игрой в загадки». Инга остановилась посреди кухни и повернулась к брату. «Вадим, это не игры. На твоих, можно сказать, глазах произошло несколько трагических случаев». «Не вижу связи». «Да, ситуации трагические, но не связаны между собой». «Я так не думаю. По крайней мере, одним звеном они уж точно связаны. Все эти люди были близки Ларисе». Инга начала заводиться. В последнее время она тоже жила на нервах, и сейчас упрямое недоверие брата грозило окончательно вывести ее из себя. «Можешь не верить, но я в таких делах разбираюсь лучше тебя. И ты, кстати, не раз имел возможность убедиться раньше, чем мои опасения и страхи не бывают безосновательными». «Ребята, не ссорьтесь!» Лариса попыталась выступить миротворцем между готовыми вот-вот поругаться братом и сестрой. «Мы не умеем ссориться, Лара. Так иногда чуть-чуть ругаемся». Вадим бросил на сестру ироничный взгляд. Та в ответ одарила его кривой усмешкой. «Инга, ты так до сих пор не сказала, прочитала ли ту тетрадь, которую я тебе дала, и нашла ли в ней что-нибудь полезное?» Попробовала Лариса перевести разговор на иную тему, лишь бы Инга с Вадимом перестали поругиваться. «Прочитала, потому и хочу съездить в деревню, в которой жила твоя бабушка». «Стоп, барышни! С этого момента подробней. Я не в курсе». «Ишь ты!» Инга снова повернулась к брату. «Кто-то, помнится, 3 минуты назад вопил, что барышни заигрались в магию и загадки, а теперь жалуются, что его не вводят в курс дела». «Инга, поскольку ты у меня магистр магии и оккультных наук, шучу, а то ведь правда испепелишь взглядом или превратишь в жабу». «Так вот, раз уж ты взялась разгадывать все эти загадки, то уж будь добра, вводи меня в курс дела. Верить слепо не обещаю, но, может быть, чем-нибудь помогу». «Вадим, ты поможешь уже тем, если прекратишь свои выпады в мой адрес. Оставь иронию для других ситуаций». «Окей». «Вот и лады», — устало выдохнула Инга и после паузы сообщила. «Лара привезла случайно найденный дневник своей бабушки и еще поведала одну семейную тайну. Если Лара позволит, я расскажу». Лариса позволила. Инга кратко пересказала Вадиму услышанную Ларой от бабушки историю, а также упомянула о снах Ларисы и Алены, рассказала о собственном сне, в котором увидела аварию, которая позже произошла с Ларой, процитировала на память некоторые фразы из дневника. И в довершении всего поведала о своем визите госпоже Лионелле и о спящем проклятии, которое та увидела в раскладе на Лару, и которое, как потом сказали Инге карты, уже проснулось. Вот эту загадку мы и пытаемся разгадать, братец. Как ты и просил, в курс дела мы тебя ввели. А верить или не верить — твое дело. Лихо! Вадим восхищенно присвистнул. Если, Инга, тебе все же удастся распутать этот клубок, можешь потом смело сесть за написание детективов. Дурак! Мы не в детективы играем! Все, молчу. Вадим поднял вверх обе руки и, чтобы загладить свою вину, заинтересованно спросил. «Ну так, Инга, вернемся к вопросу Ларисы. Какие выводы ты сделала, прочитав дневник?» «Я поняла, что в той истории не обошлось без магии. Сильнейший приворот, посредством которого Ларисина бабушка отвадила ее деда от соперницы и женила на себе». Сделала она это, конечно, не своими руками, а обратилась к некой старухе, о которой упоминает в дневнике и которая, по-видимому, обладала магическими способностями. Это во-первых. Во-вторых, приворот был не белым, о последствиях девушка тогда не думала. У нее была одна цель — не допустить женитьбы любимого на другой. Приворот сработал 100% и очень быстро. На основании чего я и предполагаю, что был он черный. Далее. Похоже, девушка столкнулась с некими неожиданными последствиями своего поступка. Ее стали терзать какие-то страхи. Может быть, девушка и в самом деле стала сходить с ума. Ей постоянно являлась некая она. А еще меня зацепило в дневнике следующее. Инга снова принялась расхаживать по кухне, цитируя дневник. «Но назад хода нет. Мы в неразрушимой связи. Мы одно целое, как это кольцо, заключившее нас в себя. Мы едины. Но я боюсь не за то, что связь может разрушиться. Она не разрушится. Мне кажется, что сделан даже не приворот. Пожалуй, это было мощное заклятие, которое неразлучно соединяло Ларисину бабушку и ее деда. Что за заклятие? Я пока понятия не имею. Хочу съездить в ту деревню. Надежда на то, что мне удастся найти человека, который бы хоть что-нибудь знал обо всем этом, призрачно, но попытаться все же стоит. Один вопрос, сестричка. Вадим, как в школе, поднял руку. Какое отношение имеет эта история из прошлого к настоящему? В частности, к тем трагедиям, которые стали происходить в жизни Лары. И какое отношение к нам с тобой? Может, я чего-то не понял? Объясни. Объясняю. Во-первых, я как раз и хочу выяснить, какое отношение то заклятие имеет к происшедшим недавно трагедиям. И имеет ли? Могло ли оно породить то проклятие, которое повисло над Ларисой? Или и это две разные вещи. А во-вторых... Инга замялась, словно сомневаясь, говорить дальше или промолчать. И все же решилась. А во-вторых, я уже не раз упоминала, что между тобой, Вадим, и Ларисой есть некая сильная связь. Мощная, и я бы даже сказала, нерушимая. Я все время голову над этим ломала, если помните. Так вот, теперь мне кажется, что эта связь, возникшая недавно, но очень стремительно, подобна той связи, которая соединила Ларисиных бабушку и деда. Опаньки! Вадим удивленно присвистнул. Я не ворожил и не привораживал, ты же знаешь. Я тоже не занималась приворотами. Ларисины щеки возмущенно вспыхнули. «Я знаю», — невозмутимо ответила Инга, тогда как и Вадим, и Лариса, переглянувшись с негодованием на нее, уставились. «Но связь есть, и никуда от этого не денешься. Как-то же она возникла!» «Инга, ты просто бездушная садистка», — громко возмутился Вадим. «Только что безжалостно растоптала все иллюзии». Мы-то с Ларисой считаем, что между нами вспыхнуло чувство само по себе, потому что судьба или что там еще. А ты вдруг заявляешь, нет, братцы, вы всего лишь завороженные и привороженные, и если бы не магия, прошли бы вы мимо друг друга и даже бы не заметили. В общем, точно, заигралась ты, сестра, в свою магию. Я не заигралась. В отчаянии воскликнула Инга, и на ее глазах даже показались слезы. Ларисе стало жаль девушку. Она даже позабыла о своем негодовании, вызванном заявлением Инги. «Не заигралась! Я помочь хочу!» «Чем помочь?» — раздраженно спросил Вадим. «Разворожить нас, сделав магические пассы над нашими головами, и отворотить друг от друга, а мы, может, не хотим». «Нам и так хорошо вместе, и жили бы мы себе припеваючи, и бед бы не знали, и считали, что у нас такая любовь сама по себе, ненавороженная. Вадим, хватит!» Лариса, до того молчавшая, резко оборвала его, заметив, что по лицу Инги катятся слезы. «Хватит, Вадим!» Он замолчал и отвернулся, недобро сощурившись. Лариса растерянно переводила взгляд с него на Ингу и обратно, не зная, что сказать или сделать. Кажется, впервые сейчас брат с сестрой на ее глазах поссорились. «Между прочим, брат, у меня не было мысли разрушить отношения между тобой и Ларисой». Инга, стесняясь своих слез, быстро вытерла их ладонью и вскинула голову. Она умышленно не стала употреблять слово «связь», заменив его словом «отношения». Ты меня спросил. Я ответила. Не я все это придумала. Да и непонятна мне твоя реакция сейчас. Ты же ведь так любишь спорить и доказывать мне, что не веришь ни в магию, ни в привороты. А тут будто взял и неожиданно поверил. Да еще возмутился-то как. Если у тебя есть претензии, предъявляй их не мне, а тому, кто это сделал. Если и правда сделал, — глухо проговорил Вадим, не глядя Инге в глаза. Ладно, черт с ним, со всем этим. Сделали, не сделали, наворожили, не наворожили. Главное, что Лариска со мной и отвечает мне взаимностью. Он хлопнул ладонями по столу и, подняв на Ингу глаза, с виноватой улыбкой добавил. «Извини, неправ был». Инга снисходительно усмехнулась и промолчала, но ее красноречивый взгляд, брошенный на брата, явно говорил «Не выступай, раз ничего не понимаешь». «Инга, а не получится ли так?» Лариса, воспользовавшись возникшей паузой, решилась задать вопрос, который возник у нее еще до перепалки Вадима и Инги. «Что, если ты снимешь проклятие, то связь между мной и Вадимом окажется оборванной?» Инга не торопилась с ответом. Молча посмотрев вначале на брата, настороженно ожидавшего, что она скажет, а затем на Ларису, которая напряженно сжала кулачки, призналась. «Не знаю». И тут же поспешно добавила, предупреждая новый выплеск негодования брата. «Но не думаю. Если между вами и правда та связь, о которой упоминается в дневнике, то она, как там сказано, неразрушимая. Впрочем, я, кажется, и раньше упоминала, что связь эта мощная. Ее ни отворотами, ни какими другими способами не разрушить». «Успокоила». Вадим дернул плечом, но перевел дыхание с заметным облегчением. «Лариса, у меня к тебе есть вопрос». Инга старательно не заметила иронии брата. «В дневнике упоминается о кольце. Ты случайно не находила или не получала в подарок кольцо? Ну, мало ли, вспомни. Может, по наследству досталось?» Лариса, мысленно перебрав содержимое своей шкатулки с украшениями, покачала головой. «Нет, я не люблю украшения. У меня их мало. И все кольца, которые у меня есть, купленные либо мной, либо при мне же, родителями. Я, как знаешь, тоже колец не ношу». Вадим, бросив на сестру смеющийся взгляд, с готовностью продемонстрировал ей обе руки. «Да», — задумчиво протянула, о чем-то размышляя Инга. Потом, словно спохватившись, хлопнула в ладоши и уверенно провозгласила. «Вернемся к первоначальной теме. В субботу с утра я отправляюсь в деревню Черногрязцы, где жила когда-то Ларисина бабушка. Лара, ты как?» «Еду», — с готовностью откликнулась девушка. «Могу завтра поинтересоваться расписанием автобусов». «Сто, барышни, одних за приключениями вас никто не отпустит, даже несмотря на то, что вы уже взрослые девочки. Обещаю не мешать вам, просто отвезу вас в ваши Черногрязцы и привезу обратно». «Возражение есть?» Вадим с вызовом посмотрел на сестру, словно опасаясь, что та начнет возражать против его компании. Но Инга, наоборот, заметно обрадовалась и, улыбнувшись, отрапортовала. «Возражений нет». Остаток вечера прошел за обсуждением маршрута. Отправиться решили в субботу рано утром, чтобы в воскресенье вечером уже вернуться в Москву.